Глава 30. Николас выдал Обинзе к свадьбе костюм. «Хороший итальянский костюм», — сказал он. «Мне мал, а тебе в самый раз должен быть». Брюки оказались велики, и когда Обинзе затягивал ремень, сборили. Зато пиджак, тоже слишком большой, прикрывал эти неприглядные складки на талии. Обинзе, впрочем, было все равно. Он так сосредоточился на том, чтобы превозмочь этот день, чтобы, наконец, начать жить, что готов был облачиться, если надо, хоть в детский подгузник. Анис и Лобой встретили Клеотилд у муниципалитета. Та стояла под деревом с подругами, волосы стянуты белой лентой, глаза смело подведены черным. Она смотрелась старше, сексапильнее. Платье цвета слоновой кости сидело на бедрах туго. На платье раскошеливался Обинзе. «У меня нет ни одного приличного выходного наряда», — сказала она виновата, когда позвонила сообщить, что у нее не нашлось ничего, что смотрелось бы убедительно по-невестиному. Клеотилд обняла его. Он выглядел нервным и пытался отвлечься от нервозности мыслями о том, как им будет после этого вместе, о том, что меньше чем через час он будет волен увереннее гулять по британским улицам и волен целовать Клеотилд. «Кольца взяла?» — спросил ее Илоба. «Да», — ответила Клеотилд. Они с Обинзе купили пару за неделю до этого, простые одинаковые дешевые кольца в каком-то переулке, и у Клеотилд был такой счастливый вид. Она, смеясь, надевала и снимала кольца, и Обинзе задумался, не жалеет ли она, что свадьба не настоящая. «Через 15 минут», — сказал Илоба. Он назначил себя распорядителем, фотографировал на цифровую камеру, держа ее на вытянутой руке и приговаривая: «Поближе! Хорошо, еще разок!» Его задор и бодрость раздражали Обинзе. В поезде на Ньюкасл, накануне, пока Обинзе пялился в окно, неспособный даже читать, и Лоба все болтал и болтал, пока голос его не сделался далеким рокотом, возможно, от того, что он слишком усердно пытался отвлечь Обинзе от тревог. Теперь же он с непринужденным дружелюбием разговаривал с подругами Клеотилд о новом тренере Челси, о большом брате, словно они все собрались тут ради чего-то обыденного и нормального. «Пора», — сказал Илоба. Они направились к муниципалитету. Сияло послеполуденное солнце. Обинзе отворил дверь и отступил в сторону, пропуская остальных в безжизненный коридор, где они остановились оглядеться, понять, куда дальше, к кабинету регистрации. За дверями оказалось двое полицейских, наблюдавших за ними с каменными лицами. Обинзе утешил панику. «Волноваться не о чем, совсем не о чем», — убеждал он себя. «В муниципалитете, может, полицейские — обычное дело». Но по неожиданной тесноте коридора, по внезапному сгущению сумрака в воздухе он понял — что-то не так. А затем увидел, как к нему приближается какой-то мужчина. Короткие рукава рубашки закатаны, щеки такие красные, будто мужчину ужасно загримировали. — Вы Обинзе Мадуевиси? — спросил краснощекий. У него в руках была стопка бумаг, и Обинзе разглядел ксерокопию своего паспорта. — Да, — тихо отозвался Обинзе, и это слово «да» стало знаком для краснощекого сотрудника иммиграционной службы, для Илобы, Клеотилд и для него самого, что все кончено. «Ваша виза истекла, и вам не разрешено находиться на территории Великобритании», — объявил краснощекий. Полицейский застегнул наручники у него на запястьях. Обинзе показалось, что он наблюдает эту сцену издали. Вот он идет к полицейской машине на улице, плюхается на слишком мягкое заднее сиденье. Столько раз в прошлом он боялся, что это произойдет. Столько было мгновений, слившихся в единую смазанную панику. Но теперь это ощущалось как глухой отголосок катастрофы. Клеотилд рухнула наземь и зарыдала. Она, может, и не была ни разу на родине отца, но в тот миг Обинзе убедился в ее африканскости. Иначе как удалось бы ей пасть на землю с таким театральным шиком? Он задумался, оплакивает ли она его, себя саму, или то, что могло между ними случиться. Тревожиться ей, впрочем, незачем, поскольку сама она европейская гражданка. Полицейские на нее едва глянули. Тяжесть наручников по дороге в участок ощущал только Обинзе. Он молча сдал свои часы, ремень и кошелек и наблюдал, как полицейский принимает у него телефонную трубку и выключает ее. Просторные брюки Николаса сползали у Обинзе с бедер. «Обувь, будьте любезны. Снимите обувь», — сказал полицейский. Он снял обувь. Его отвели в камеру. Она оказалась маленькой, с бурыми стенами и металлическими прутьями решетки, такими толстыми, что не обхватить рукой. Камера напомнила ему клетку шимпанзе в унылом заброшенном Нсукском зоопарке. Высоко под потолком горела одинокая лампочка. Была в этой крошечной камере опустошающая, гулкая бескрайность. «Вы знали, что ваша виза истекла?» «Да», — ответил Обинзе. «Вы собирались устроить фиктивный брак?» «Нет, мы с Клеотилд встречались». «Я могу организовать вам адвоката, но вас, очевидно, депортируют», — бесстрастно произнес сотрудник миграционной службы. Когда адвокат явился, пухлолицый, темные полукружия под глазами, Обинзе вспомнил все фильмы, где государственный адвокат рассеян и утомлен. Он пришел с сумкой, но не открыл ее, сел напротив Обинзе с пустыми руками, ни папки, ни бумаги, ни ручки. Вид у него был милый и участливый. У правительства сильная позиция. Мы можем подавать на апелляцию, но, по чести сказать, это лишь отсрочит решение, и вас рано или поздно удалят из Великобритании, — сказал он как человек, много раз произнесший именно эти слова, в том же тоне, гораздо чаще, чем он мог или хотел помнить. «Я не против вернуться в Нигерию», — сказал Обинзе. Последняя талика достоинства была словно обертка, сползавшая с чего-то, что он отчаянно пытался красиво упаковать. Адвокат вроде бы удивился. «Ладно», — сказал он, встал чуть поспешно, будто благодарный, что ему облегчили задачу. Обинзе наблюдал, как он уходит, уже собираясь поставить галочку в анкете. Клиент не против, чтобы его удалили. «Удалили». От этого слова Обинзе ощутил себя неодушевленным, нечто удаляемое, нечто не дышащее и не думающее. Вещь. Он не выносил холодной тяжести наручников. Отметину, какую они, воображал Обинзе, оставят у него на запястьях. Блеск связанных друг с другом окружностей, отнимавших у него возможность двигаться. Вот его в наручниках ведут по залу Манчестерского аэропорта. В прохладе и грохоте этого аэропорта среди мужчин, женщин и детей, пассажиров, уборщиков и охранников, наблюдающих за ним и раздумывающих, какое такое зло он содеял. Он упирал взгляд в высокую белую женщину, спешившую впереди него, волосы развиваются, на спине рюкзак. Она не поняла бы его историю. Зачем он сейчас идет по аэропорту в металле, вцепившемся ему в запястье? Поскольку люди вроде нее не пускаются в путь с неизбывной тревогой о визах. Она может слегка беспокоиться о деньгах, о том, где остановится, о безопасности, вероятно, даже о визах, но никогда не охвачена тревогой, от какой скручивает позвоночник. Его отвели в комнату. У стены унылые нары. Там уже сидело трое мужчин. Один из Джибути говорил мало, лежал и таращился в потолок, будто вспоминая весь свой путь, приведший его в изолятор Манчестерского аэропорта. Двое других оказались нигерийцами. Тот, что помладше, сидел на кровати и беспрестанно щелкал суставами пальцев. Тот, что постарше, бегал по комнатке и не затыкался. «Братан, как они тебя поймали?» — спросил он у Обинза с мгновенной фамильярностью, какой Обинзы не выносил. Что-то в этом человеке напомнило Обинзы Винсента. Обинзы пожал плечами и ничего не ответил, только потому, что они в одной камере, любезности не нужны. «Можно мне, пожалуйста, что-нибудь почитать?» — спросил Обинзы у сотрудницы иммиграционной службы, когда она пришла за джибутийцем. К нему явился посетитель. «Почитать?» — повторила она, вскинув брови. «Да, книгу, журнал или газету». «Вы хотите почитать?» — сказала она с высокомерной ухмылкой на лице. «Увы. Но есть комната с телевизором. Вас туда пустят после обеда». В комнате с телевизором болталась группа мужчин, многие нигерийцы, они шумно разговаривали. Другие сидели, погруженные в свои печали, слушали, как нигерийцы обмениваются байками, по временам смеются, иногда жалеют себя. «А это, на! То есть, я по второму разу уже!» «Первый раз был по другому паспорту», — сказал один. «На! На работе! Вэй! На которой они меня ловят, о!» «Егет! Есть тут один парень! Вэй, они депортируют!» «Он-то назад не бумаги делать. На, он вей помогает мне», — сказал второй. Обинза завидовал им, таким вот, людям, походя менявшим имена и паспорта, способным планировать возвращение, чтобы все сделать заново, потому что терять им нечего. У Обинзы их сноровки не имелось. Он мягкий. Мальчишка, выросший на кукурузных хлопьях и чтении книг, с матерью, в поры, когда говорить правду не было роскошью. Обинзы стыдился находиться рядом с ними, среди них. У них этого стыда не было, и этому он тоже завидовал. В изоляторе он чувствовал себя освежеванным, без кожи. Верхние слои его самости содраны. Голос матери в телефонной трубке показался едва знакомым. Какая-то женщина говорила на отточенном нигерийском английском, спокойно велела ему быть сильным, она приедет в Лагос и встретит его. А Обинза вспомнил, как много лет назад, когда правительство генерала Бухари перестало выдавать населению насущные продукты, и мама больше не возвращалась домой с бесплатными жестянками молока, она принялась толочь дома соевые бобы, делала молоко. Говорила, что соевое молоко питательнее коровьего, и хотя сам Обинзе отказывался пить зернистую жидкость по утрам, он наблюдал за мамой, как она пьет, за ее безропотным здравым смыслом. То же она выказывала и сейчас по телефону, говоря, что она за ним приедет, будто всегда жила с этой возможностью, что ее сына задержат, что он будет ждать, когда его удалят из чужедальней страны. Он много думал об Ефемилу, воображал, как у нее дела, как изменилась ее жизнь. Она как-то раз призналась ему еще в университете: «Знаешь, что я больше всего обожала в тебе в школе? Что ты запросто мог сказать, я не знаю. Другие пацаны делали вид, что знают, а на самом деле нет. А у тебя вот эта уверенность была, и ты всегда мог признать, что чего-то не знаешь». Он счел это необычным комплиментом и дорожил этим образом себя самого, возможно, просто понимал, что это не вполне правда. Интересно, что она подумала бы, узная, где он сейчас? Посочувствовала, это уж точно. Однако не разочаровалась бы, пусть самую малость. Он едва не попросил Илобу с ней связаться. Отыскать ее нетрудно. Он уже проведал, что она живет в Балтиморе, но не попросил. Когда Илоба приезжал к нему, он говорил об адвокатах. Они оба понимали, что все бестолку, но Илоба все равно о них толковал. Сидел напротив Обинзы, уложив голову на руку, и рассуждал об адвокатах. Обинзы думал, не существуют ли некоторые из этих адвокатов исключительно у Илобы в голове. «Я знаю одного адвоката в Лондоне, гайанца. Он представлял интересы одного мужика без документов. тот чуть ли не в самолете уже сидел по дороге домой, и вдруг бац — на свободе. Теперь айтишником работает. В прочих случаях и Лоба утешался, произнося очевидные вещи. Вот если б успели поженить тебя до их приезда. Знаешь, явись они хоть через секунду после того, как вас назвали мужем и женой, они б тебя не тронули. Обин закивал. Он знал, что Илоба знает, что он знает. В последний приезд Илобы, когда Обинзе сообщил ему, что его на завтра перевозят в Дувр, Илоба принялся плакать. «Зет, это все должно было сложиться иначе!» «Илоба, ну что ты глупости говоришь?» «Перестань плакать, друг мой», — сказал Обинзе, довольный, что сейчас может изображать сильного. И все же, когда к нему приехали Николас с Оджуго, ему не понравилось, до чего натужно они пытались быть оптимистами, чуть ли не делать вид, будто он всего лишь хворает в больнице, а они его навещают. Сели напротив, между ними голый холодный стол, и заговорили о будничном. Оджуго чуточку быстровато, а Николас за тот час произнес больше, чем Обин заслышал от него за недели. «Нне» приняли в национальный детский оркестр, «На» выиграл еще одну награду. Они принесли Обинзе деньги, книги, сумку одежды. Одежду покупал Николас, она была в основном новой и Николасова размера. Оджуго то и дело приговаривала: «Но они с тобой хорошо обращаются? Они с тобой хорошо обращаются?» Будто обращение — это главное, а не клятая истина всего происходящего, что он в изоляторе, что его то и гляди вышлют из страны. Никто не вел себя нормально, все были под чарами его неудачи. «Ждут, когда появится место на рейсе в Лагос», — сказал Обинзе. «Продержат в Дувре, пока не найдется свободное место». Обинзе читал о Дувре в газете. Бывшая тюрьма. Все это казалось абсурдным. Его везли мимо электронных ворот, высоких стен, проволоки. Камера оказалась меньше, холоднее, чем манчестерская, а его сокамерник, тоже нигериец, сказал ему, что не даст себя депортировать. У него было затвердевшее лицо, лишенное плоти. «Я сниму с себя рубашку и обувь, когда попытаются меня в самолет посадить. Буду просить убежища», — сказал он Обинзе. «Если снять рубашку и обувь, они тебя на борт не примут». Он часто повторял это как мантру. Время от времени он громко пукал, без слов, а иногда падал на колени посреди их крохотной камеры, возносил руки к небесам и молился: «Отче наш, да светится имя Твое, все Тебе по плечу, благословляю имя Твое». Ладони его были глубоко исчерчены. Обин загадал, какие изуверства видали эти руки. — Обинзе удушала эта камера, выпускали их лишь на прогулку и поесть, пищу, наводившую на мысли о вареных червях. Есть он не мог и чувствовал, что тело тащает, плоть исчезает. Ко дню, когда его вывели к фургону рано поутру, щетина, как газонная трава, покрывала весь низ его лица. Еще не рассвело. С ним были еще две женщины и пятеро мужчин, все в наручниках, все в Нигерию. В аэропорту Хитроу их прогнали через таможню и паспортный контроль и далее в самолет, а все пассажиры пялились на них. Усадили в самом конце, на задних рядах, рядом с туалетом. Обинзе весь полет просидел неподвижно, от подноса с едой отказался. «Нет, спасибо», — сказал он стюардессе. Женщина рядом с ним пылко проговорила: «Можно мне его порцию?» Это тоже из Дувра. У нее были очень темные губы и бойкий, неунывающий вид. Обинзе не сомневался. Она добудет другой паспорт с другим именем и попытает счастье еще раз. Когда самолет начал снижаться над Лагосом, стюардесса встала над ними и громко произнесла: «Вы не выходите!» Сотрудник иммиграционной службы придет и примет вас под свою ответственность». Лицо у нее напряглось от отвращения, будто они тут все преступники и позорят честных нигерийцев вроде нее самой. Самолет опустел. Обин заглядел в окно на старый самолет, стоявший под мягким послеполуденным солнцем, пока по проходу к ним не двинулся человек в форме. Огромное пузо! Небось, с трудом рубашку застегивает. «Да-да, я пришел принять вас под свою ответственность. Добро пожаловать на родину!» — сказал он добродушно, и это напомнило Обинзе о способности нигерийцев смеяться, вот так запросто дотягиваться до веселья. Он скучал по этой черте. «Мы слишком много смеемся», — сказала как-то раз мама. «Может, нам стоит меньше смеяться и больше разбираться со своими неурядицами?» Человек в форме отвел их в кабинет и выдал анкеты. Имя, возраст, страна отбытия. «Они с вами хорошо обращались?» — спросил человек у Обинзе. «Да», — сказал Обинзе. «Есть у вас что для ребят?» Обинзе на миг уставился на него, в это открытое лицо, на этот незамысловатый взгляд на мир. Депортации случались ежедневно, а жизнь продолжалась. Обинзе вынул из кармана 10-фунтовую купюру, часть денег, которые выдал ему Николас. Человек принял деньги с улыбкой. Снаружи все равно, что дышать паром. У Обинзе закружилась голова. Его окутало новой печалью, печалью грядущих дней, когда он будет чувствовать, что мир слегка накренился, а зрение размыто. В зоне прибытия, отдельно от прочих встречающих, его ждала мама.